ударил порыв ветра, рядом с нами стал снижаться дропшип с эмблемой адмиральского крейсера на борту. Я потер руки и подумал, ну, вот оно, часть моих проблем, похоже, начала решаться. И точно, из распахнувшегося люка на бетонку, не торопясь, с линцой граничащей с расхлябанностью, стали соскакивать фигуры в песочного цвета камуфляже. У нескольких я заметил на ногах не форменные берцы, а кроссовки. Спецназ, да похоже не из десанта корабля, а действительно отдельная разведгруппа. Тактическая группа флота, так они именовались официально. Общая численность около 300 человек, командующий не ниже контр-адмирала. Приказы только лично от командующего флотом. Хакет, да и Шепард выходцы именно оттуда. Всего я насчитал 9, подхватив сумки, они двинулись ко мне. Твою же ж мать, подумал я, глядя на идущего, нет, идущую первой. Вот вы видели фильм «Солдат Джейн» с Деми Мур в главной роли? Я видел, и сейчас на меня надвигалась практически ее точная копия. Короткостриженная, с жестким и цепким взглядом, с рефлексами профессионального убийцы. Это сложно уже назвать женщиной, у таких даже в душе не замечают ни первичных, ни вторичных половых органов, настолько, чисто психологически, она стала для всех боевым товарищем. Это не сержант Уильямс, далеко нет, это подруга, что надвигалась на меня, давно поборола все рефлексии. Тут стоит сказать о свойствах моей памяти, все-таки сидел-то я в теле Шепарда. Так вот, стоило мне увидеть что-то знакомое Шепарду, как всплывали воспоминания, перед мысленным взором словно проносилась череда картинок. Первый месяц было, хоть вой, голова трещала от множества возникавших образов. Теперь, правда, было легче. Так вот, практически всю тактическую группу я знал, кого-то лучше, кого-то хуже, но в лицо знал всех. Эту даму я узнал легко, а узнав, рефлекторно потер скулу. Именно туда Шепарду когда-то от нее прилетело. Увидев мой жест, она чуть дернула уголком губы вверх, но подойдя, стерла улыбку без следа. «Сэр, разведгруппа 5-го флота прибыла в ваше распоряжение, старшей группы, старший лейтенант Керриган. Это были свои люди, матерые волки, в звании не ниже первого лейтенанта. Вообще, именно тактическая группа всегда состояла исключительно из офицеров». В подразделениях армейской разведки в составе десантных групп крейсера или линкора, офицером был только командир в звании 2-го или 1-го лейтенанта, а само подразделение укомплектовывалось сержантским составом. В офицерской среде, особенно в подразделениях спецназа, к субординации относились проще, хотя панибратства и не допускали. Без чинов, Сара, я сжал протянутую ладонь старшего лейтенанта, по очереди поздоровался с каждым, вспоминая. Кто-то дружески хлопал по плечу, кто-то ограничивался кивком. Пожалуй, только одно лицо было мне незнакомо, первый лейтенант Якимура. Переведен, из десанта на освободившуюся должность, отрекомендовала молчаливого японца Керриган. Я глянул на нее, освободившаяся, естественная убыль. Естественная убыль, это по-нашему груз 200, гибель в бою. Да уж, что может быть естественней для спецназа, тут скорее смерть от старости, это не естественная убыль. Тряхнув головой, я отбросил мрачные мысли, одно было хорошо, теперь в моем распоряжении действительно подготовленная группа. На нижней палубе, за шахтой лифта, по правому борту располагались кубрики десанта, по 2 человека в каждом. Керриган я определил в тот же, где располагалась Уильямс, не без умысла, конечно, официально, по причине половой сегрегации, а в основном, чтобы сержант поняла и примерила на себя, а хочет ли она стать такой же, как Сара. Кинув сумку на койку, Керриган махнула в сторону вещей Уильямс на соседней. Чье барахло? Сержант Уильямс, 212, я бригада из местных. Сара хмыкнула, скинула форменную куртку, устраиваясь на койке. А с какого перепугу сюда? Нет, ты не подумай, она осклабилась. Если ты подружку решил сюда притащить, твои дела. Мне так, для общей информации. Сара, не так-то, неприличие. Ты же девочка, а так выражаешься, на мои слова она мгновенно ощетинилась, с угрозой в голосе произнесла, слушай, Джон, я ведь не посмотрю, что ты командир, мы не в боевой обстановке, я тебе сейчас двину, мало не покажется. Эти упоминания девочки, а также примеривание на нее разных женских атрибутов, типа платьев, юбок и т.д., ее бесило неимоверно. Ну-ну, а в карцер за нападение на командира, вертела я на твой карцер, ладно. Старлей, отставить разговорчики, пришлось перейти на чуть более официальный тон, А я понял, почему еще не люблю баб в подразделении, вот как раз из-за подобных выходок. В боевой обстановке, ясно-понятно, она язык в жопу засунет и будет молча выполнять приказы, они-то, как известно, не обсуждаются. Но вот в такой, неформальной обстановке, ей только дай поупражняться в злословии. Сержант Уильямс – единственный выживший из взвода, столкнувшегося с гитами. Во-первых, она здесь как свидетель нападения на колонию и будет также выступать на совете цитадели. А во-вторых, ей подписали рапорт о переводе на флот. Так что, до слушаний в совете она прикомандирована к Нормандии и временно зачислена в абордажную команду. Я ткнул пальцем в Керриган. Будешь официально ее наставником, пока в походе, погоняя ее по максимуму. Девочка рвется в спецназ. Так что должна реально оценить, что ее ждет. С нижней палубы, после разговора с Сарой, я поднялся в кабину пилотов. Единственное, что меня раздражало в Джокере, это его гигантская ЧСВ. Совершенно невыносимый человек, это же надо было переругаться со всей командой. Да еще его Виталя, а я Д'Артаньян. Ему не устраивали темную, только по боязни сломать его больные кости. Вообще не пойму, как человека, которому категорически противопоказаны перегрузки, взяли пилотом. Ладно бы пошел в гражданский флот, гравикомпенсатор вещь надежная, но на боевом корабле удачное попадание, и здравствуй перегрузки. Все, с его синдромом в ролика, даже пятикратное при противоракетном маневре, да просто даже при активном маневрировании, переломает ему все кости. Вот она вся порочность американской системы подготовки. Там учат строго по направлениям, пилоты малых кораблей, это только истребители типа F-61, штурмовики А-61 и десантные дропшипы типа У-47А, и пилоты больших кораблей от перевозчиков до линкоров. То есть одни учатся летать только в условиях действия перегрузок, другие только в работающем поле компенсаторов. Одно было хорошо, во второй смене пилотом был мой соотечественник, старший лейтенант Волков, закончивший в отличие от Джокера, не богомерзкую летную школу Альянса, а православную Качу. Качинское высшее летное училище, потом в Кубинке военно-космическая академия имени Можайского, на класс летчиков-навигаторов. У нас любой пилот имел неплохой налет на всех типах малых кораблей, даже пилоты-навигаторы линкоров, естественно те, что закончили российские военные вузы. Сейчас была как раз его вахта. Зайдя в кабину, я остановился за креслом. Кроме Волкова там больше никого не было, справа находилось кресло второго пилота, слева пост штурман-навигатора, справа сзади, за креслом второго пилота, располагался массивный пульт станции РЭП с управлением активным постановщиком помех и системой бесшумного хода. Опершись на спинку кресла, я смотрел, как Паша задумчиво, в тестовом режиме, гоняет навигационный комп. Здорово, крылатая гвардия, обернувшись, Волков кивком указал на соседнее кресло. Присаживайся, рассказывай. Пожалуй, только с ним, я здесь отдыхал душой. Волков спокойный, улыбчивый, компанейский, разговоры с ним проливали бальзам на мою изнывавшую по родине душу. Был грех, раз после вахты, под беседы о родине, раздавили мы с ним пару бутылок 40-градусной, душевно, в два голоса, горланя весь известный репертуар «От на востоке тучи ходит хмуро». Да комбаты любы, мое знание русского для него удивительным не было, на дворе 22-й век, интеграция, тут каждый владел минимум двумя-тремя языками помимо родного, но вот знание песен. Срочно пришлось выставлять себя русофилом и увлекающимся военной историей 20-го века. Но ладно бы Волков, наше выступление слушала вся палуба, стенки кают-то тонкие, слышимость на раз. Так что, по поводу нарушения дисциплины, был вызван на проработку Андерсоном, уязвлен, отчитан и пристыжен. Наглая черная морда тыкала на недостойное поведение старшего офицера и плохой пример команде. Стыдно, конечно, но душа-то требовала, договорились с Пашей, что следующий раз на берегу, под шашлык и гитару. Особо любопытным сексотом, входящим к капитану без стука, пообещал, что еще раз, и несчастные случаи на стройке будут. Те вроде поняли, дружно покивали головой, як китайский болванчик. Да что рассказывать, я упал в кресло рядом, откинулся, устраиваясь поудобнее. Повернул голову к Волкову. Хреново все, Паша, хакит сейчас всем профилактическую клизму с ведро объемом вставляет, наотмашь рубит, только головы отлетают. Волков покачал головой. Крутой мужик, знаю. А что с нападением-то решили? Я пожал плечами. Флот, сам знаешь, в готовности номер один. Наша 63-я окрестности шерстит, ну да ты циркуляр секретный по флоту, видел, ищут следы вторжения гетов, а здесь все непонятно, так-то только пришли, маяк грабанули и ушли, но вот корабль гетов, согласен, опасная хрень, Волков вывел на экран запись взлета властелина, сделанную Нормандией, видишь, какая динамика, он размером с линкор, однако взлетает, как ракета, и дело даже не в том, что у него гравикомпенсаторы просто чудовищные должны быть, у него тяга маршевых запредельная, насколько у Нормандии силовая установка мощная, но даже нам нужно двигаться по параболической траектории, а у него строго вертикальный взлет. Волков замолчал, а я поморщился. Хреново, что правду рассказать нет никакой возможности, приходится измышлять логические построения, чтобы хоть как-то, в нужное для меня русло, направлять развитие событий. Это все... Конечно, мои домыслы, но как бы это, не было первым этапом массированного вторжения, и линкор этот, как бы тоже не протеанской технологии, иначе, зачем им было маяк уничтожать? Сам посуди, если геты отрыли протеанские технологии и соорудили такой корабль, это же какой козырь в войне, а если мы найдем такую же технологию, вот чтобы не потерять преимущество, они и грабанули маяк. Не удивлюсь, если они сейчас начнут нападать везде, где есть протеанские руины. Не знаю, Джон, не знаю. Хотя логика в этом есть. Павел на минуту задумался. Знаешь что, Джон, будет возможность. Ты обратись к бате, к Петру Михайловичу. Он мужик серьезный, не отмахнется. Я его еще по Каче помню. Он приезжал к нам лекции читать. А вообще, взгляд Волкова затуманился. И он переключился на любимую тему. «Батя знаешь какой человек, уу, к нему все наши рвутся». «Мда, про батю я от Павла уже слышал и не раз. Старинного во флоте уважали. Гроза врагу, отец солдатам. Элита флота как-никак, адмирал Кинжал, как его прозвали, за точные и смертельные удары. И еще, попадешь к нему, поприветствуй не как на флоте, а вот так, по-русски. Здравия желаю, товарищ контр-адмирал, ему понравится». Традиция у наших такая. Хорошо, я улыбнулся. Запомню. Слушай, Волков оживился. У меня вахта через полчаса заканчивается. Давай партеечку в шахматы, а? Я только нытику вахту сдам, и готов. А то к кому здесь не приставал, шахматы только издалека видели, да и то раз в жизни. Тут вдруг защелкал коммуникатор. Шепард, это Андерсон. Да, мы с адмиралом через 10 минут будем на Нормандии. Хорошо, жду. С сожалением выбираясь из кресла, хлопнул Волкова по плечу. «Пойду эскимо адмиралу показывать». Павел хмыкнул. «Давай, как закончишь, заходи, по шахматам все в силе». Быстро сбежав по трапу на бетонку, я вежливо поприветствовал Присли. Старпом, как всегда хмурый и недовольный, нахохлившись стоял тут же, искоса глянув, он едва заметно кивнул. «Ну и хрен с тобой, старая обезьяна», — подумал я. Привычно вытянулся, когда от приземлившегося кадьяка, упруго шагая, к нам направились две фигуры. Козырнув, старпом бодро отрапортовал. «Сэр, старший помощник Присли, разрешите обратиться к капитану Андерсону?» «Разрешаю». Присли довернул к капитану. «Сэр, за время вашего отсутствия происшествий не было. Оставив этих двоих разбираться со своими полномочиями, Хакет повернулся ко мне. Командир, сэр». Адмирал дернул подбородком в сторону трапа. «Давай показывай трофей». «Есть, сэр». Поднявшись на Нормандию, я провел Хакета к криокамере, где за чуть заиндевелым стеклом валялась тушка Нейлуса. Разглядывая развороченный череп, Хакет скривился, пробормотал, вою поднимется. Уже обращаясь ко мне, произнес, командир, ты понимаешь, чем это грозит? Миссию запороли, спектра совета грохнули, вся работа по введению человека в спектр накрылась медным тазом. Я уж не говорю о том, что вся дипслужба сейчас носится как в жопу ужаленная. Хакет ткнул пальцем в камеру. «Как только совет узнает об этом, нам такую ноту выкатит». Тут адмирал, став, вдруг, снова абсолютно спокойным, слегка цинично заметил. «Хотя мне-то, по большому счету, наплевать. Главное, что ты своих зазря не положил. Сам живой остался и свидетелей нападения нашел и сохранил. Под такое дело, я не преминул вылезти со своими комментариями. Сэр, в своей смерти Нейлус целиком и полностью виноват сам. Можно запросить запись переговоров. Он сам обозначил, что пойдет один, а не в составе группы. Не знаю, чему там спектров учит, но, на мой взгляд, это идиотизм высшей пробы». Хакет промолчал. «В душе, я думаю, он был со мной согласен». Заложив руки за спину адмирал, несколько раз прошелся мимо криокамеры, 5 шагов туда, 5 обратно. Испытующий посмотрел на меня, но снова промолчал. «Сэр, разрешите, выскажу свои соображения по атаке гетов, нагло, не спорю, ну да ситуация сейчас такая, да и я все-таки командир группы разведки флота, свое мнение иметь обязан». Остановившись, адмирал поощрительно кивнул. «Разрешаю, излагайте, командир. Мое мнение, что это была диверсионная акция гетов, направленная на уничтожение маяка. Маяк Протиан – это по сути библиотека, содержащая уникальную информацию об их технологиях». Хакит, прервав меня, сухо заметил. «Я в курсе. Извините, сэр, но корабль гетов настолько отличен как по исполнению, так и по форме от всех технологий известных нам рас, что маловероятно, что это целиком заслуга самих гетов. Ограниченность машинного разума никто не отменял. Думаю, геты нашли где-то за Вуралью маяк Протиан и вытащили из него технологии, по которым и построили этот линкор. Слишком уж огромен технологический разрыв». «Хм», — хмыкнул адмирал. «Может быть, значит смысл нападения — не дать нам в руки такие же технологии, сэр», — ответил я. Хакит задумался. Я прямо видел, как он напряженно прокручивает в мозгу логические доказательства за и против моей теории. «Сэр, я нарушил установившуюся тишину. Если мои заключения верны, то геты будут нападать на все планеты, где обнаружены и изучаются технологии Протиан. И, думаю, что эти нападения – это преддверие войны с гетами, только это объясняет начало ведения ими активных действий, пока у них есть такое преимущество, как этот линкор. Возможно, в настоящее время они строят и другие». Я замолчал, натолкнувшись на жесткий взгляд адмирала. «Не ты один, командир, такого мнения, не ты один». «Ладно», — подойдя, адмирал хлопнул по крышке криокамеры, оставив в ине след ладони. «Я тебя услышал. Ваша задача сейчас – переправить все доказательства на цитадель, особенно все, что связано с участием в атаке спектра Совета Сарина. Тот еще ублюдок, я тебе скажу, бешено ненавидит людей, ну да Андерсон тебе подробнее расскажет, он с этим сукиным сыном лично встречался. Сможем доказать его причастность, возможно удастся все-таки протолкнуть тебя в спектры, командир. Не зазнаешься?» Я вытянулся. «Никак нет, сэр. Я был, есть и буду офицер Альянса». Тут аж самого от собственного пафоса покоробило. Хакит заметил, чуть усмехнулся. «Верю, командир. Ну да будь ты неблагонадежен, наша контрразведка тебя к спектрству и на пушечный выстрел не подпустила бы. Так что скажи спасибо полковнику Василькову, нашего начальника отдела контрразведки флота Василькова Александра Михайловича. Я знал. Вообще, какая-то интересная тенденция складывалась. Мои соотечественники все больше в разведке да в контрразведке мелькали. С другой стороны, у нас исторический опыт ого какой. Основы контрразведывательной деятельности, циркуляры и инструкции, тщательнейшим образом регламентирующие оперативную работу, были заложены еще царской охранкой, причем некоторые их разработки и нормативные акты дожили до настоящего времени практически без изменений. Потом советская разведка, по линии Коминтерна и внешняя разведка КПУ. Какая волна поднялась на Западе, когда всплыли материалы о Кембриджской пятерке, самый известный пример вербовки перспективной агентуры. Были завербованы в 30-е годы 20-го века советским разведчиком Арнольдом Дичем, но пика своих разведывательных возможностей достигли после Великой Отечественной войны, когда каждый из 5 занял высокие посты в разведке и контрразведке Великобритании. Доходило до смешного. Ким Филби, советский агент, был начальником русского отдела британской контрразведки, то есть, по сути, ловил сам себя. Затем 1962 год, когда под контрразведывательную деятельность КГБ был подведен системный подход, разработана перспективная система организационных мероприятий, упорядочившая систему и выведшая ее на существенно новый уровень. Похоже, наши сумели сохранить саму школу подготовки сотрудников, не поддавшись всеобщей волне интеграции. Интерлюдия 2. Красный гигант, плюющийся протуберанцами, казалось, находился на расстоянии вытянутой руки. Прикрытый мощными светофильтрами, он смотрелся почти бордовым, бросая багряные отсветы на находившихся здесь мужчин. Удобно устроившийся в кресле призрак, срезав кончик сигары, прикурил, с удовольствием вдыхая сладковатый дым. Это была его вотчина, его крепость, в которой он себя чувствовал вполне вольготно. Второй усмехнулся. «Мне иногда кажется, что ты отсюда никогда не выходишь. Когда бы я здесь не появился, Ты сидишь в своем кресле и дымишь сигарой. Призрак, положив руку с зажатой между пальцами сигарой на подлокотник, глубокомысленно ответил: «Друг мой, ничто так не успокаивает и не очищает разум, как это зрелище. Но это же не единственное, что ты хотел спросить?» «Нет, не единственное». Мужчина прошел вперед, подходя почти вплотную к экрану, некоторое время смотрел, сложив руки на груди, на шар термоядерного огня. «Иден Прайм». Призрак склонил голову набок, с нового ракурса разглядывая посланца. «Что, Иден Прайм? Не прикидывайся». Мужчина резко развернулся. «Тебе прекрасно известно о нападении на Иден Прайм. Совет обеспокоен. Пятый флот в двухчасовой готовности, шерстит все прилегающие системы. Хакит хоть и перестраховщик, но не дурак. Неизвестный линкор, походя, разносит всю нашу оборону и уничтожает маяк Протеан, а глава Цербера спокойно сидит и любуется картинками». Посланник нервно прошелся, бросая на молчащего призрака гневные взоры. «Послушай», — он продолжил, — «в Цербер было вбухано столько средств, столько усилий по прикрытию, да одну только дезу о том, что Цербер абсолютно самостоятельная террористическая организация, не подчиняющаяся Альянсу, разрабатывали полгода. Тебе напомнить для чего?» Мужчина всматривался в безмятежное лицо призрака. «Мы создали Цербер для того, чтобы разрабатывать любые способы защиты Земли и человеческой расы. Любые, даже стоящие за гранью добра и зла. Потому что в вопросах выживания расы не может быть этики, благородства и запрещенных приемов. И совет требует действий. Мы закрываем глаза на многое. Замяли даже дело с пропавшей разведгруппой Первого флота». Призрак, глубоко затянувшись, выпустил струю дыма, оценивающе посмотрел на разгневанного посланника Совета Альянса. «Ты про разведгруппу контр-адмирала Кахаку? Вам надо было вовремя завернуть его с расследованием. Страшного ничего не случилось, ему всего лишь стали известны сведения первого уровня, но его разведгруппу пришлось срочно убирать. Или Совету хотелось, чтобы кто-нибудь добрался до информации второго уровня?» Мужчина, отвернувшись, через силу выдавил: «Нет, поэтому дело и замяли». «Плохо замяли. Кахаку сейчас на цитадели и просит помощи у Совета. Ты понимаешь, что будет, если Совету хоть краешком удастся заглянуть за второй уровень и выяснить, что за Цербер стоит Совет Альянса, и что ты предлагаешь? Это контр-адмирал, ему так просто рот не заткнуть, да и флот традиционно не любит вмешательства в свои дела. Пойдут разговоры, слухи, тогда им займется Цербер». Призрак спокойно смотрел на посланника, резко замолчавшего после последней фразы. Тот застыл, крепко о чем-то задумавшись. Через некоторое время, со вздохом посмотрел на главу Цербера. «Будь по-твоему, действуй как сочтешь нужным». Затушив окурок, призрак достал новую сигару, провел перед носом, вдыхая аромат, с сожалением отложил. «Хорошо, по поводу Иден Прайм, мои люди уже работают. Сейчас изучают остатки наших уничтоженных кораблей и часть захваченного оружия гетов. С уверенностью могу сказать, что это не провокация со стороны Рассовета. Таких технологий у них нет. Голословным пока быть не хочу. Как будет какая-то конкретика, информацию направлю. Я передам Совету. Если необходимо дополнительное финансирование, дайте знать. Процедура такая же. Разместим большой оборонный заказ. Победителем будет известная вам фирма». Призрак кивнул, взглянул на часы. «Думаю, неотложные вопросы мы обсудили. Не смею задерживать». В ответ на это посланник саркастически хмыкнул. «Узнаю прежнего хама. Ладно, не кашляй». Проводив взглядом уходящего посланника, призрак негромко поинтересовался: «Мастер, ты здесь?» «Да», — прозвучал бесплотный, с механическими нотками, голос. «По Иден Прайм. Это не геты, вернее, не совсем геты. Мы за ними давно наблюдаем», — ответил голос. «А кто тогда?» «Основная угроза — линкор. Мы уже думаем над этой проблемой. Что требуется от меня?» — задал призрак вопрос. «Ничего, только соблюдение инструкций. Никто не должен знать об информации третьего уровня». Призрак, несмотря на всю свою невозмутимость, нервничал каждый раз при разговоре с мастером. Слишком чуждым он, иногда, ему казался. Ища успокоения, он снова стал разглядывать меняющуюся поверхность местного светила. Красный карлик потихоньку умирал, остывал вот уже на протяжении миллионов лет, и будет остывать так еще миллионы лет, пока не умрет окончательно. Но все равно, в человеческом понимании до его конца была вечность. Через несколько минут нервозность стала проходить, уступая место спокойствию. Щелкнув коммуникатором, призрак произнес: «Миранда, зайди ко мне». Появившаяся высокая брюнетка, в ладно скроенном и подчеркивающем фигуру комбезе, была, пожалуй, идеально. Лицо, тело, венец биотехнологий, с мощными биотическими способностями. Откинув с лба прядь волос, она подошла к креслу, ожидая распоряжений шефа. Пожалуй, она могла бы призрака заинтересовать, если бы он не был давно и безнадежно влюблен в свое детище, в Цербер. Контр-адмирал Кахаку, без предисловия начал призрак. Он сейчас на цитадели. Ему стали известны сведения первого уровня. Необходимо выкрасть и установить, откуда у нас утечка информации. В методах допроса можете не церемониться, мне важен результат. Миранда кивнула. Еще что-нибудь? Нет. Оставшись один, призрак закрыл глаза, откидываясь в кресле. Усмехнулся про себя. Когда я умру, на мою могилу набросают кучу мусора, но ничего, ветер истории развеет ее. Глава 3. С любым коллективом всегда сложно, особенно, если он изрядно разбавлен маленькой, но доброй порцией элиты десанта, в лице 10 матерых волкодавов. Старпом уже приходил жаловаться. С вечной миной неудовольствия, долго и нудно перечислял все прегрешения моей команды. И про напуганных дайкоты навигаторов, разбитую панель Битца, про то, как его самого в заложники брали, в общем, много чего. Выслушав, пообещал, что разберусь. С серьезным видом покивал головой на нравоучение Пресли о недопустимости подобного поведения на корабле. Морализатор из него еще хуже оказался, чем из Андерсона. С панелью биться, конечно, не очень хорошо получилось. За это, пожалуй, публичную экзекуцию я им устрою. Специально для Старпома, пусть порадуется. Хотя надо же ребятам где-то тренироваться. Им, может статься, Нормандию от вражеского десанта оборонять, и практически, натурные тренировки лучшие подспорье для выявления узких мест. Разделившись, тогда отрабатывали имитацию захвата биц, кто-то в горячке и заехал локтем, расхреначив несчастную панель. Сейчас, выгнав Мака на середину палубы, под пристальным наблюдением Керриган, группа отрабатывала действия при возникновении боевого контакта с противником. Как оказалось, Макомашина новая и, хотя уже запущена в серию, но далеко не все подразделения, даже спецназначения, ею укомплектованы. Массово, в войсках, до сих пор применялся Гризли, а у них с Мака различия очень серьезные, как в компоновке, так и в самой концепции применения. Гризли – это стопроцентный БМП, призванный доставить пехоту к полю боя, ну и, располагаясь метрах в 200 за спинами пехоты, поддержать ее огнем. Мака в корне менял эту концепцию. Во-первых, мощное 155 мм орудие, с большим углом возвышения, и высокой скоростью вращения башни, благодаря качельному механизму обеспечивало большую точность стрельбы сходу, позволяя поражать низколетящие цели, типа атмосферных штурмовиков. Во-вторых, высокая скорость и проходимость, включая штатную систему десантирования с экипажем и систему посадки реактавр, позволяла буквально высаживаться на головы противника, сразу по приземлении вступая с ним в огневой контакт. Мало того, отдельные виртуозы на тренажере умудрялись, нештатно используя систему реактавр, уклоняться от выстрелов противника, подпрыгивая вверх, а также преодолевать рвы, валы, поверхность с большой разностью высот. И в-третьих, установленное ядро нулевого элемента питало кинетические щиты, способные выдержать несколько попаданий ручных ур и тяжелых полевых орудий. В итоге, при массовом применении, Мака был сродни танковым подразделениям моего времени, а одиночным порядком, это была великолепная разведывательно-диверсионная машина для действия в оперативном тылу противника. Остановившись подле грузового лифта, я оперся плечом о металл переборки. Кожу чуть захолодило через тонкую ткань форменной куртки. Мой взгляд остановился на Керриган, стоявшей подле Мака с секундомером в руке. «Противник!» — злым, резким голосом рявкнула она, щелкая секундомером. В ту же секунду ствол орудия дернулся вверх, переходя в боевое положение. Воздух — на 9 часов. Взвизгнув, башня довернулась влево, выискивая цель. Тут я обратил внимание на развешанные по стенам фотоэлектрические мишени. Из ствола на секунду уперлась в мишень точка маломощного лазера. Земля, 2 часа, групповая. Доворот, и снова лазер по оси ствола в первую мишень, затем лазер, имитирующий пулемет, по двум соседним. Я видел, как Сара морщится, делая отсечки по времени. На мой взгляд, норматив выполнялся, хотя еще, конечно, нужно сравнить точность попаданий, но это общий норматив, для действий одиночным порядком этого может быть недостаточно. Покинуть БТР практически синхронно, Бортовые люки распахнулись, выпуская наружу десантников в полной боевой броне. Рассредотачиваясь, они заняли круговую оборону. Стоп! Сделав финальную отсечку, Керриган высветила результаты на планшете. Все ко мне. Отлипнув от стены, я тоже подошел. Как заму по боевой саре цены не было. Мое-то место, при таком раскладе в БТРе на командирском месте сидеть, руководить боем и контролировать обстановку, занимаясь, так сказать, стратегией, а не вести за собой в атаку. А вот задача Керриган как раз тактическое руководство. Бросив короткий взгляд в мою сторону, она слегка кивнула, но строить группу не стала. Я кивнул в ответ. При проведении практических занятий команда смирно не подается. Постучав по борту Мака, она скомандовала: «Экипаж к машине». Выгоняя из машины скучающего мехвода, стрелка радиста и наводчика. Первые два мне были незнакомы, тоже, наверное, из переведенных с адмиральского флагмана и приданных Нормандии, а вот третьей была сержант Уильямс. Я одобрительно кивнул, просто сержантом-то я Уильямс звал на русский манер, в действительности звание ее звучало как Ганнеричев или, если по-русски, то комендор-сержант, и соответствующий званию допуск к тяжелому вооружению у нее был. Парни снимали шлемы, закрепив оружие в креплениях на спине, обступили Старлея. Лица у всех покрасневшие, потные, похоже, пару часов уже в броне, то-то система кондиционирования уже не справляется. Однако никто не протестует, лица у всех серьезные. Снова я порадовался тому, что Хакит направил профессионалов. С такими парнями работать одно удовольствие. Под одним из шлемов закономерно оказалось довольное, как у кота после литра сметаны, лицо Дженкинса. Сегодня последний день, как он на Нормандии, завтра мы сходим с орбиты Иден Прайм и уходим на Цитадель, а Дженкинс с адмиральским эскортом возвращается на Арктур. Парню за счастливку было поучаствовать в тренировках спецназа, да и группа его хорошо приняла, вот он и отрывался напоследок, будет что в училище рассказать. Не удержавшись, я потрепал его по голове: молодец парень, такой практикой, как у него, вряд ли кому-то удастся похвастаться. Отзыв на Дженкинса мною был почти готов, я собирался также, с курсантом, направить его начальнику кафедры. Он обернулся в ответ, увидев меня, расплылся в улыбке. Чуть кивнув, я глазами показал на Сару, чтобы слушал, не отвлекаясь. Тут я переключил внимание на Керриган. Она вела пальцем по зафиксированным результатам тренировки. Сержант Уильямс, результат неплох, для пехоты. Все цели поражены. Точность наведения около 80%, время по нормативу. Но для десанта этого мало, особенно в условиях отрыва от основных сил, а нам именно так воевать и придется. Так что, тренировки и еще раз тренировки. В любое свободное время, хоть со мной, хоть без меня, на тренажер или в машину, и отрабатывать наводку по целям. Вопросы есть? Эшли отрицательно мотнула головой. Пожалуй, устала она не меньше остальных, лицо было осунувшееся, даже глаза, казалось, потускнели, однако выражение упрямства все равно с него не сходило. И это был хороший знак. Именно таких, упорных и безжалостных к себе в спецназе любит. Теперь остальные. Отдельно каждого разбирать не буду. Свои ошибки вы видели сами. Скажу одно. Время, комрады, время. Слишком долго. Знаю, машина новая. Это не Гризли. Компоновка иная. Кто-то, с непривычки, за что-то зацепился. Кто-то с кем-то столкнулся. Все понимаю, но это не оправдание. Пока вы будете вылазить, БТР будет стоять и отсвечивать без возможности маневра, а это не есть гуд, а нам еще десантирование на ходу отрабатывать. Народ зашумел. Впрочем, без особого наезда на старшую, больше высказывали свои соображения и предложения. Окей, комрады, вечером соберемся и обсосем, как лучше сделать. А пока, разоблачайтесь и в релакс. А вы, Сара ткнула в мехвода и радиста, загоняйте машину в бокс, а потом на тренажер. Я еще не уяснила, что вы умеете, и как вы это умеете. Те обреченно переглянулись и полезли в Мака. Со Старлием хрен поспоришь, да и здоровье, оно не казенное. Десантная группа, на ходу расстегивая замки брони, потянулась в оружейку. Мака, деликатно рыкнув, аккуратно сдал назад, выворачивая и заруливая в бокс, а Сара, с планшетом в руках, застыла подле меня. «Кинешь мне результаты, с записью, тоже посмотрю». Она кивнула. «Как тебе, в целом?» Задал я вопрос. Старлей пожала плечами. «В целом, неплохо. Новичок на уровне, тянет, остальные как всегда, хорошо. БТР, конфетка, парни, когда освоится, будут как пробка из бутылки выскакивать. Эшли подтянем, в основную группу ей пока нельзя, но в качестве арт-поддержки она неплоха. Что еще? Ах да, было бы неплохо, чтобы командир иногда отрывал жопу от койки и принимал участие в групповой тренировке. Она хитро глянула на меня, давая понять, что это как бы шутка. Оторву, обязательно оторву, только не, как ты выразилась, жопу, а чей-то не в меру болтливый язычок. Сара рассмеялась в ответ, потом посерьезнела. Ладно, командир, я пошла, этих двух чудиков погоняю. Папаша, конечно, плохих бы не дал, но чем они дышат, я знать должна. Оставшись один, я посмотрел ей вслед. Она была права в том, что сильно от команды отрываться мне не следует. Вдруг по всему кораблю взвыли сирены. Ожил бесстрастный голос Ви. Боевая тревога. Корабль к бою и походу изготовить. Я переглянулся с выскочившей из бокса Керриган. Экстренный выход корабля, отрицательно мотнул головой на ее немой вопрос. Причина самому мне была не ясна. Вспомнив о курсанте, крикнул Саре. Дженкинса с вещами готовь. Пилоту Кадика, чтобы был готов быстро перебросить парня на флагман. Я к капитану. Она коротко кивнула, резко разворачиваясь так, что взметнулись полы куртки, а я рванул к подъемнику. Выскочив на первой палубе, увидел Андерсона возле рубки связи. Хмурый кэп что-то усиленно втолковывал старпому, но увидев меня, махнул призывно. Отпустив Присли, подхватил меня под руку, уволакивая за собой к пульту гиперсвязи. На ходу быстро объяснил ситуацию. «Джон, хорошо, что подошел, я уже хотел тебя вызывать. Адмирал на связи, требует срочно». «Зачем я ему?» Андерсон пожал плечами. «Этого он мне не объяснял». «Ладно». Я махнул рукой. «Хакет, сам все сейчас объяснит». Связь с флагмана включилась мгновенно. Мы, вытянувшись, козырнули голограмме адмирала. Капитан доложил. «Сэр, командир Шепард». «Вольно». Хакет, заложив руки за спину, повернулся чуть полубоком. «Командир, пришел приказ с самого верха. Нормандии максимально быстро доставить на цитадель все материалы и свидетелей по нападению гетов на колонию. На тебе задача обеспечения сохранности, особенно при передаче СБЦ. Если в этом действительно замешан Сарин, его люди могут попытаться отбить груз или уничтожить его, особенно свидетеля, поэтому отвечаешь головой». «Понял». «Так точно, сэр», бодро отрапортовал я. «Адмирал», чуть кивнул в ответ, переместив взгляд на капитана, продолжил, обращаясь уже к Андерсону. «Сколько вам необходимо времени на подготовку?» «Полчаса, сэр». Адмирал одобрительно кивнул. «Хорошо, сразу по готовности идете на цитадель. В походе режим полного радиомолчания, у цитадели по указанной частоте свяжетесь с нашим соединением, они обеспечат эскорт, прикроют вас, если что. Частоты вам сейчас передадут по шифрованному каналу. Не задерживайтесь, назревает дипломатический скандал, пока не поздно, мы должны успеть предоставить свое видение произошедшего. Вопросы есть? Разрешите, сэр?» Я чуть выдвинулся вперед, привлекая внимание Хакета. «Разрешаю, сэр, на борту курсант Дженкинс, он должен был с вашей эскадрой вернуться на Арктур, для завершения практики». Адмирал нетерпеливо рубанул рукой, прерывая. «Отменяю, курсант как свидетель событий на Иден Прайм идет с вами на цитадель. Еще вопросы есть?» «Никак нет», — за обоих ответил Андерсон. «Выполняйте», — вслед за приказом Хакет отключился, оставив нас двоих. «Вот так, Джон», — Андерсон резюмировал распоряжение командования. «Руки в ноги и побежали». «Ты это?» — он посмотрел на меня, выстави посту камеры с вещдоками, «на всякий случай. Мне как-то спокойней будет». Я успокаивающе кивнул. «Выставлю, а второго к свидетелю приставлю». «Ладно», — развернувшись, Андерсон скорым шагом направился прочь. «Я на мостике, как пройдем ретранслятор, загляни ко мне, есть разговор». «Хорошо». Оставшись один, я по внутренней связи вызвал Керриган. «Сара», начал я без предисловий, «организуй два поста, один у камеры с вещдоками, второй возле крысы с Иден Прайм, что на губе сидит. Дженкинсу отбой, приказом адмирала идет с нами». Отключился, услышав подтверждение от Старлея. Невольно обратил внимание, как чаще забилось сердце. События завертелись как в калейдоскопе, бешеным ритмом, а ведь завертится и еще быстрее, слишком многое надо сделать, пока еще есть время. На мостике кипела работа, шли последние тесты систем корабля, посты поочередно докладывали о готовности. Глядя на бросавшего короткие команды Андерсона, я невольно задумался, с какого это перепугу. Там в Mass Effect взяли и поставили Шепарда командиром корабля, Это же вам не велосипедом управлять, тут нужна подготовка и опыт. Я-то, по большому счету, тут не более чем пассажир. Подцепив пальцем ремень, встав так, чтобы не мешать остальным, с удовольствием наблюдал за слаженной работой команды. Голографическая схема Нормандии переливалась изумрудными огнями штатно работающих систем, когда последняя была протестирована и было получено подтверждение полной готовности корабля. Вместо схемы палуб высветилась голокарта освоенного космоса, закладывая маршрут прохода ретрансляторов. Еще раз прокатился по кораблю сигнал тревоги. «Джокер, маршрут проложен, Нормандии сход с орбиты». «Есть, сэр», — отозвался пилот. По кораблю прокатился низкий вибрирующий гул, набиравших тягу двигателей. Низкочастотная вибрация отдавала в зубы, ее не могли погасить даже гравикомпенсаторы. Я невольно поморщился, до сих пор не могу привыкнуть, ощущение, что еще немного и зубы повыпрыгивают из челюсти. Хорошо только, что длится это недолго. Одновременно с утихшей вибрацией раздался голос Джокера. Тяга в норме, 3 минуты до прыжка. Сверившись с хронометром, на руке блеснул хромированный кругляш с кожаным ремешком. Еще одна корабельная традиция. Андерсон сделал краткую запись в бортовой журнал. Подняв голову, скомандовал: «Джокер, прыжок по готовности. Еще раз напоминаю о полном радиомолчании. К ретрансляторам подход в режиме тихого хода. По всем замеченным кораблям доклад немедленно. Посту РЭП, до специального распоряжения только пассивное сканирование. По кораблю, повышенная боевая готовность, уровень тревоги, желтый. В этом отлаженном механизме я был откровенно лишним, поэтому, тихо развернувшись, покинул мостик, спускаясь в свою каюту. За эти несколько дней до станции надо было очень вдумчиво поработать над планом действий на цитадели, и особенно над тем, как быстро и незаметно найти некую кварианку по имени Тали, у которой были так необходимые мне записи переговоров с аринозгитами. К цитадели мы вышли в 12:30 по корабельному времени. В кителе, расстегнутом на верхнюю пуговицу, то и дело поглядывая на часы, Андерсон метался по мостику, как рассерженный тигр в клетке. Будь у него хвост, он бы сейчас мотал им из стороны в сторону и бил по бокам, показывая крайнюю долю раздражения. Команда старательно прикрывалась бицем, воткнув морды в мониторы, изображая кипучую деятельность, один лишь старпом стоически терпел, находясь подле капитана. Поднявшись на мостик, я поприветствовал офицеров. Сдержанно пожал руку Присли. Тот, ощутив под пальцами жесткое волокно перчатки, удивленно воззрился, увидев на мне, вместо обычной формы, полный комплект полевой брони, отвернулся, и будь я проклят, если не услышал тихий хмык от этого без 5 минут пенсионера-отставника. Упрямо двинув челюстью, я шевельнул плечами, ощущая привычную тяжесть брони. Это, как оказалось, действовало на меня успокаивающе. Положил правую руку на шлем, висящий на специальном зацепе на поясе. Слева, на поясе брони, в замках покоился табельный пистолет, увидев который старпом, снова, якобы в приступе удивления, округлил глаза. Ох уж мне это чванство потомственного англичанина в лице Присли. Он де флот, вот именно так, с большой буквы флот, и на корабле ходит в недосягаемых вершинах, а мы, десант, по грязи на брюхе ползаем. От желания дать ему в лоб спасло только то, что на встречном галсе нас заприметил Андерсон. Остановившись подле, сдавил ладонь, я даже сквозь перчатку почувствовал хватку, в крепком рукопожатии, нетерпеливо постукивая носком ботинка, практически зарычал: «Джон, представляешь, полчаса как сигнал эскорту отправили и тишина. Нет, ты понимаешь, меня тут за яйца взяли, шаг вправо, шаг влево, хреново секретность, а эскорта нет. Связь по открытому каналу запрещена, по спецчастоте только односторонний сигнал. Болтаемся тут как корыто в штиль». Последовавший за этим краткий перечень морских терминов, я прослушал с легким удивлением. Вот уж не знал, что тут ходу русский матерный, по крайней мере, 2/3 эпитетов распознавались вполне четко. Капитана прервал взволнованный голос оператора РЭП. «Сэр, регистрирую гравитационную аномалию, 3 точки выхода, в 100 километрах от нас». Мгновенно взлетев на командирский пост, Андерсон, ухватившись обеими руками за поручень, наклонился, пытливо вглядываясь в услужливо выведенную на биц картинку с грависканера. Оглянулся на меня, пробормотав негромко: «Может и эскорт», но тут же повысил голос, командуя: «Боевая тревога, щиты на максимум, орудийный пост готовность к открытию огня, двигатели на холостой ход, готовность к маневру уклонения, посту РЭП, постановка помех, готовность к отстрелу тепловых и гравитационных ловушек. Баззеры тревоги прокатились по кораблю. Ох, непуганные здесь комендоры, думал я, глядя на суетящихся, в обычной форме, флотских. Ладно, во время прыжка или рутинного похода. Но здесь и сейчас, в условиях боевой тревоги, никто и не думал облачаться в скафандры. Привыкли полагаться на гравигенераторы, что в случае пробития обшивки атмосферу внутри удастся удержать. А вот выйдут гравигенераторы из строя и все, амбиться экипажу. Но похоже об этом здесь как-то не задумываются. И ладно бы Присли, он хоть и опытный офицер, но непосредственного огневого контакта с противником у него, насколько я знаю, не было, но Андерсон-то Андерсон. Или тут традиции флота. В бой при параде? Не пойму. Вслед за отзвучавшим баззером, я аккуратно надел шлем, до щелчка, оставляя открытой только вентиляционную прорезь напротив губ. В случае скачкообразного падения давления автоматика тут же загерметизирует броню, запуская замкнутый цикл. Кислородные кассеты, полностью заправленные, были мной самолично проверены и переустановлены в небольшой горб между лопаток. Уловил еще один косой взгляд старпома. Усмехнулся под шлемом, прослыву, похоже, параноиком. Ну и хрен с ним, у меня все бойцы сейчас в броне и с оружием, в полной готовности отразить возможное нападение. Внимание, появление целей. На радаре замерцали три синие точки, сбоку от них высветились параметры. Удаление, скорость, вектор движения. Подойдя ближе, я с интересом всмотрелся в картинку. Синяя подсветка, как я знал из теории, это неопознанные цели, красная, враждебные, зеленая, дружественные. Визуальный контакт. Всплывший голоэкран показал, переданное мощной оптикой Нормандии, изображение неизвестных. Всмотревшись в угловатые конструкции, Андерсон чуть расслабился, это явно были крейсеры земной постройки. Идентификация произведена, проснулся бортовой ВИИ, успевший уже обменяться с кораблями идентификационными кодами. Крейсеры 5-го флота Каира и Джакарта, фрегат Гонконг, связь, быстро. Резко рявкнул Андерсон, выпрямляясь и одергивая китель. Изображение на экране сменилось на панораму битц крейсера. Посреди панорамы торчал светловолосый, лет 40, капитан. Белокурое бестие, подумал я, угадывая его нордическую принадлежность. Старший группы эскорта капитан фон Дейч, крейсер Каир, меж тем представился наш визави, а я похвалил себя за наблюдательность. Уху, потомок славных Криксмарине, да еще и фон Андерсон, вскинул руку к виску, вернее это там у меня на родине, к виску вскидывали, а здесь это больше было похоже на, как будто, правый глаз прикрыли от солнца. Я с непривычки, поначалу, постоянно себя пальцами стукал чуть выше брови, пока не переучился. Капитан Андерсон, фрегат Нормандия. Прошу подтвердить полномочия. Согласно кивнув, Дейч отдал команду на пересылку кода. Снова проснулся ВИИ. Полномочия подтверждены. Окончательно успокоившись, Андерсон дал отбой тревоги. Эскорт тем временем занял позиции в охранном ордере, расположившись треугольником вокруг Нормандии. Капитан Дейч хотел бы выяснить относительно наших дальнейших совместных действий. Фон Барон, как я его уже окрестил про себя, понял недосказанность в словах капитана Нормандии, чуть улыбнулся. Никакой неопределенности, капитан Андерсон, у меня четкие указания штаба флота. С этого момента командование эскортом переходит к вам. Наша же задача обеспечить любыми средствами беспрепятственное достижение вами цитадели. Поэтому командуйте, капитан. Плотный ордер эскорта прикрывал Нормандию до самого момента докования. Только когда фрегат полностью прошел силовую завесу, Дейч, получив от Андерсона подтверждение и напоследок пожелав удачи, развернулся и прыгнул прочь от цитадели, оставив нас разбираться с СБЦ. Труп Нейлуса с корабля выгружали в кольце бойцов ОСР, наглухо закупоренных в тяжелую броню. Свидетеля тоже, от греха подальше, упаковали в броню, прикрыли биотическим полем и в таком виде доставили во внутреннюю тюрьму СБЦ. Получив подтверждение, что клиент надежно упрятан, я устало выдохнул. Слишком сильно было ожидание подлянки от Царина, хотя умом я понимал, что этой падле, вроде как ни с чего было всполошиться, но как говорится, первой жертвой любого боя становятся планы этого боя. Скомандовав своим отбой, я порысил переодеваться. Пора было начинать реализовывать намеченный план. На ходу одергивая подогнанный по фигуре китель, я поднимался на мостик. Нам, вместе с Андерсоном предстоял поход к послу Альянса на цитадели, Удине. Покрутил шеей, стоячий жесткий воротник, с непривычки, слегка натирал шею. Пальцами нежно огладил ребристую поверхность табельного пистолета в тактической кобуре, крепившейся слева. Рукоять удобно легла в ладонь. Я проверил, как пистолет выходит из кобуры. Вот ничего не могу с собой поделать, люблю оружие, еще там, по прошлой жизни, не пропускал мимо себя никакую железку. ПМ понятно, из него не стрелял только ленивый, вот ТТ уже был более редким экземпляром, его еще можно было найти у сабров, да у нас в управлении в отряде спецназначения СОМ, но больше нигде на вооружении он не стоял. Нравился мне и наган, трофейный отнятый у бандюков, револьвер с историей, тут ничего не скажешь. Иной раз диву давался, какие раритеты порой у криминала обнаруживались. На мостике Андерсон составлял вместе с Присли расписание вахты по кораблю, определяясь с очередностью увольнений на цитадель. Я успел застать окончание разговора. Нет, что ни говори, а оба пилота останутся на Нормандии. Андерсон рубанул рукой, отметая возражение и оставляя за собой последнее слово. Присли лишь пожал плечами, ему оставалось только согласиться. С отсутствующим видом старпом мазнул по мне взглядом и, отвернувшись, делая вид, что не заметил, не здороваясь, ушел в рубку к пилотам, видимо, чтобы обрадовать их решением капитана. А Андерсон, увидев меня, обрадовался. «А, Джон, отлично. Удина уже нас ждет». Ему удалось добиться внеочередного созыва Совета Цитадели в связи с нападением на Иден Прайм. Осталось часа три до заседания, так что поторопимся. Андерсон был при параде. Я оглядел форменный китель с наградными планками, офицерский кортик на левом боку, табельный пистолет на правом, и завистливо цокнул языком. Несмотря на свою изначальную принадлежность к десанту, Андерсон, окончив впоследствии, по старой памяти называемое мореходным, высшее командное училище ВКС, сумел пропитаться тем лоском, присущим кадровым флотским офицерам, слывшим педантами и аккуратистами. Идеально сидевший китель, без единой морщинки, планки, выверенные до миллиметра, перчатки, белоснежные как свежевыпавший снег, и во всем этом, четкость и скупость движений. Мне до такого было расти и расти. Ну, время не ждет. Отдав последние распоряжения, Андерсон сверился с показаниями ручного хронометра и надел форменную фуражку, покоившуюся, до этого, на сгибе локтя, направляясь к шлюзовой камере. Поправив за козырек свою, я двинулся следом. Спустившись на лифте, мы оказались в зоне таможенного досмотра СБЦ. Внимательно оглядевшись, я отметил прикрытые люками турели, мобильные летающие сканеры и очень много турианцев в броне и с оружием. Похоже, работка у СБЦ веселая, не ради нас же столько народу понагнали. Через минуту к нам, в сопровождении двух вооруженных охранников, подошел турианец, в униформе без знаков различия. Таможенный контроль, проскрипел он своим фирменным голосом, что характерно, не на общегалактическом, а на универсальном альянса, то ли знак уважения, то ли наоборот презрения, нелюди не поймешь. Капитан Андерсон, фрегат Нормандия, Кэп протянул свою идентификационную карточку. Я заметил, как турианец цепким взглядом впился в протянутую руку. Идентификационная карточка имеет сенсор, который настроен на несколько параметров владельца, подделать можно, но крайне сложно, однако можно украсть и надев специальные накладки на пальцы обмануть сенсор. Вот именно такие накладки турианец и высматривал, но, не увидев ничего подозрительного, провел по ней сканером и, сделав пару отметок в планшете, обратил внимание на наше оружие. Узловатый палец ткнулся в кортик на боку. Нерегламентированное оружие, в голосе таможенника слышалось сомнение. На вид кортик не особо опасен, особенно при наличии пистолета, но похоже в имевшейся у него базе данных, кортик был помечен как предмет вооружения. Офицерам Альянса на Цитадели разрешено ношение только табельного оружия. Турианец снова ткнул пальцем, теперь уже в пистолет. Это табельное оружие, он перевел палец снова на кортик, это не табельное, это не оружие, это элемент парадной формы офицера флота Земного Альянса, терпеливо объяснил Андерсон. Покопавшись в планшете, турианец удовлетворенно кивнул и потерял к кортику интерес. Вот что-что, а что такое воинские традиции и парадная экипировка, им объяснять не надо, с их-то, насквозь милитаризированным обществом. Мне кажется, они спокойно пропустили бы нас, будь у нас в руках полутораметровый двуручный меч с волнистым лезвием, если бы он тоже был частью парадной формы. Перенеся взгляд на меня, таможенник снова проскрипел. На Цитадели табельное оружие разрешено только старшим офицерам корабля. Это старший офицер, командир десантной группы, снова, не менее терпеливо пояснил Андерсон. Я протянул свою идентификационную карточку и представился. Командир Шепард, сверив данные, таможенник махнул своим и, потеряв к нам интерес, молча ушел прочь. Я бросил косой взгляд на Андерсона, слегка удивленный такой бесцеремонностью. Тот лишь дернул губой в кривой ухмылке, негромко произнес. «А что ты хотел? Здесь нас не особо любят, особенно они», посмотрел вслед турианцу и продолжил. «Да как, собственно, и мы их». Я едва заметно кивнул, война первого контакта была еще очень свежа в памяти людей. Взаимная неприязнь порой принимала очень опасные формы. А еще я понял, почему Кэп так спокойно и терпеливо отвечал на вопросы, похоже, не хотел, чтобы неосторожно сказанное слово вылилось в конфликт. Ладно, пошли в посольство, Удина уже поди места себе не находит. Двигаясь вслед за Андерсоном, я запоминал схему внутренних помещений СБЦ, меня особенно интересовал отдел расследований, в котором, как я помнил, работал Гарус. Увидев искомую надпись на нескольких языках, я поставил отметку на мысленно вычерченной схеме. Именно сюда я наведаюсь после заседания совета. Найти кварианку можно только отработав базы СБЦ по прибывшим на цитадель, и здесь надо будет устанавливать контакт с Гарусом. Хоть мне и не особо приятно общаться с турианцами, но по игре Вакариан был вроде нормальным типом, без загонов. Чтобы через него получить доступ к ОСПТ СБЦ цитадели, двери посольства разъехались, представляя нашему взору мечущегося возле входа посла. Мда, какой скользкий и неприятный тип. Я разглядывал невысокого человечка, стоящего перед нами, и не мог отделаться от чувства брезгливости. Он был словно холодная и скользкая рыбина, после соприкосновения с которой все ладони остаются в слизи и чешуе. Посол был ниже на голову каждого из нас, поэтому ему приходилось заглядывать нам в лицо снизу вверх, настолько близко, почти вплотную он подошел. Губы были плотно сжаты от сдерживаемого недовольства, заложив руки за спину, Удинов вздернул подбородок. «Опаздываете. Я всегда считал, что офицерам флота свойственна пунктуальность». Андерсон демонстративно посмотрел на хронометр, затем снова на посла, ничего не ответив. Я отвернулся, разглядывая висящие при входе картины в духе воинствующего супрематизма. Различные геометрические фигуры, ярких, несочетаемых цветов, отчаянно грызлись между собой за пространство на холсте. Не поверив, я подошел ближе, разглядывая фактуру. Действительно холст, действительно масло. Я аккуратно провел пальцами, ощущая наложение разных слоев, широкие мазки слабо выделялись, похоже, использовалась мягкая широкая кисть. В одном месте палец зацепился за небольшой бугорок, присмотревшись, понял, волосок. Так и остался, незамеченный художником. «Я вам не мешаю», — послышался язвительный голос за спиной. Вернувшись к реальности, обернувшись, я заметил красное от гнева лицо Удины, подумал с легким удовлетворением. «Давай, давай, дергайся, какой-то шпакнан-комбатант, а нам еще тыкать на пунктуальность пытается». Также молча, игнорируя посла, я отошел от картины, вставая рядом с Кэпом. Ситуацию разрядил Андерсон, взяв Удину под локоток, прогудел, нарочито добродушно. «Ну, не будем ссориться, сейчас есть дела поважнее, в конце концов, мы все на государственной службе и все усилия сейчас должны направить на одно, скорейшее решение по нападению на колонию на Иден Прайм». Тот чопорно кивнул. «Вы как всегда правы, капитан, не будем же терять драгоценное время». Поверх прилизанной головы Андерсон переглянулся со мной, его иронический взгляд говорил, что он и сам не прочь бы поставить коротышку на место. «Эх, цитадель, цитадель, нет никак времени полюбоваться твоими красотами, к сожалению, пока что, все наши передвижения по станции — это забеги от одной точки до другой». Уже через полчаса мы были в президиуме. «О, директор, рад вас видеть». Удин обросился к одному из двух турианцев у входа. «Паллин, директор СБЦ», — шепнул мне Андерсон. Я кивнул, разглядывая, похоже, уже немолодого главу местной кровавой гудни. В общем-то, впечатление он производил неплохое. В строгом, без особых побрякушек, мундире, с этакой аристократической осанкой, а взгляд острый, пронзительный, но какой-то уставший, тяжела, похоже, ноша-то.